Глава 8. Дверь распахнулась, и на меня удивленно уставилась девушка, которой на вид было лет 25. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, ну а я с интересом осматривал ее. Никакой старухой она не была, это понятно, во всяком случае сейчас. Передо мной стояла красивая девушка с зелеными глазами, рыжими волосами и в коротком платье. Такие обычно надевали девчонки в фильмах, которые родители мне еще не разрешали смотреть. Девушка улыбнулась, вскинула одну бровь и спросила. «Очень интересно. Ну и как это называется, Дориан Мор? Сначала ты не появляешься здесь несколько лет, потом решаешь появиться в теле какого-то мальчишки и думаешь, что это вот так запросто сойдет тебе с рук? Хитрый ход. Знал, что если придешь сюда просто так, то я тебя придушу». «Ого. По-моему, сейчас кому-то достанется на орехи. Злые девчонки просто бестии какие-то неуправляемые. От них подальше нужно держаться, это я точно знаю. К нам, когда гости с детьми приходили, девчонки постоянно мои игрушки портили. То им, то не так, то этак». «Кстати, как ты смог забраться в тело этого мальчика?» — спросила Лакримоза, окидывая меня удивленным взглядом. «Я знала, что ты силен, но это...» «Макс, скажи ей, чтобы она успокоилась, и что мне нужно с ней серьезно поговорить», — сказал мне Дориан. «Лучше всего за чашкой чая с вареньем. Она варит лучше, и на этот раз я точно не вру. Кстати, представься ей. Я ее саму зови Лакри. Так ей больше нравится». Я сделал все, как мне посоветовал мой приятель, и вскоре мы с ней сидели за столом, пили чай, а я рассказывал ей историю Дориана. Собственно говоря, большую ее часть я и сам слышал впервые. Он-то мне ничего толком никогда не рассказывал. Теперь я хотя бы знал, что его убили. Ну, если, конечно, он не врал Лакримозе. За ним такое водится. Выслушав всю эту историю, ведьма покачала головой и с улыбкой посмотрела на меня. «Какой ты везучий сукин сын, Дориан. Даже в такой ситуации умудрился выжить. Кстати...» — она прищурилась. «Мальчишка чем-то на тебя похож. Надо же, как бывает. Как ты говоришь, тебя зовут?» «Максим Темников», — ответил я и подложил себе еще немного варенья на блюдце. «Ну и что нам с тобой делать, Максим?» Я пожал плечами и хлебнул чая. «Кстати, Дориан, я вот тут подумала только что. Если мальчик из другого мира, это значит, что мне в нем ничего не угрожает, и никто не пытается меня убить. Я ведь могу пойти с ним». «Скажи ей, что это так, но ты ее будешь брать с собой только тогда, когда тебе это нужно будет», — посоветовал мне мой приятель. «Иначе она тебе быстро на голову сядет. С ней по-другому нельзя. Однако в ближайшее время пусть даже не рассчитывает. На это слишком много силы нужно». «Я все так и сказал», — фыркнула ведьма. «Так я и знала. Ты в своем репертуаре, Дориан, не даешь прогуляться девушке». «Никогда не забывай, что Лакри — ведьма, Макс», — сказал мне Мор. «Даже когда она будет делать для тебя зелье и назначать цену, всегда торгуйся. Каждый раз она станет пытаться получить немного больше, понял?» «Понял. А почему?» «Потому что такие они существа, мой юный друг. Это заложено в их природе. Я несколько раз подумал, прежде чем принять решение притащить ее сюда». «Ясно. Слушай, а что такого она умеет? Ну, зачем мне может понадобиться ее помощь?» «Ох, Макс, поверь мне на слово. Подобных ситуаций будет масса. Я дам тебе знать, когда наступит такой момент». «Ага, договорились». Я доел свое варенье и больше есть его не мог. Оказывается, даже сладкое я не могу лопать вечно. Как только я отодвинул от себя блюдце, сразу вспомнил про сундучок с артефактами, который остался лежать в комнате Дориана. «Лакри, мне нужно в комнату Мора». «Его комната твоя комната, мальчик мой», — улыбнулась она и послала мне воздушный поцелуй. «Так что пользуйся на здоровье. Мне все равно нужно разобраться с травами, которые я собрала». «Вот и хорошо. Пошли дела кое-как. По крайней мере, Я уже почти всех знаю, меня никто не беспокоит, и все занимаются своими делами. Просто прекрасно. Я уселся напротив шкатулки и, сгорая от нетерпения, раскрыл ее. Не понял. Какое-то колечко, кольчуга вроде, книга еще. А это что такое? Дориан, вот это что за штука? Драконий коготь. Очень ценный артефакт в моем мире. Меняет свойства металлов и может свинец превращать в золото. Да ладно. Я посмотрел на коготь и прикинул, какого размера должен был быть дракон, чтобы у него был такой коготь. И вышло так, что примерно со страуса. «Все ты врешь. Что-то маловат он для дракона». «Вру, конечно», — хохотнул Мор. «Но он и правда от дракона, только от детеныша». «Понятно. И свинец он в золото не превращает?» «Не». «Тогда что он здесь делает?» «Драконий коготь — один из ингредиентов, которые входят в эликсир вечной жизни. Остальные я только собирался найти, когда в моей жизни случилась одна досадная неприятность, как ты уже знаешь». «Ну да, понятно». Я положил коготь и вытащил кольчугу. «Слушай, какая-то она слишком маленькая на вид. Такое ощущение, что ее носил карлик. Она волшебная?» «Нет, самая обычная». «Погоди-ка. То есть она не из какой-то суперпрочной стали или еще чего?» «Ага. Старшим сыновьям моего рода принято дарить такую кольчугу. Это многовековая традиция. Так что это дорогая вещь лично для меня, Макс». «Слушай, ну я даже не знаю, стоит ли мне спрашивать про это кольцо. Оно наверняка тоже какая-то важная штука для тебя». «Колечко как раз два в одном, мой юный друг. И важное, и волшебное. Так что бери. Думаю, тебе оно очень пригодится». «Ну, хоть что-то. А то я уже собирался сказать Дорину, что у него весьма своеобразное понятие о ценных артефактах». «Что оно умеет делать?» «Кольцо с эффектом ночного зрения. Так что будешь видеть, как кошка, и днем, и ночью». «Ого, кольцо ночного зрения! Какая классная штука!» Я взял кольцо, покрутил его в руке и сунул в карман. «Когда-нибудь оно станет тебе без надобности», — сказал Дориан. «Но до того момента еще много воды утечет. Так что постарайся не потерять. Да и вообще, оно мне очень дорого. Мой первый артефакт, можно сказать». «Без надобности? Почему это?» «Странный парень этот Мор, я же говорил. Иногда всякими загадками разговаривает, голову сломать можно». «Хорошо, не потеряю», — сказал я и взял в руки книгу. «А это что такое?» «Это и есть книга «Тысячи мест», Макс». Я открыл ее и увидел на первой странице рисунок тени дома отличного качества. На второй странице был изображен портальный ключ, который я видел перед тем, как мы попали сюда. Он был весь усеян рунами, но некоторые из них были выделены жирным. Видимо, это и есть узор, с помощью которого можно было попасть сюда. Какая любопытная вещь. Я пролистал еще несколько страниц, но все остальные были чистыми. «Здесь только один рисунок, Дориан. Значит, можно попасть только в тени дом?» «Ох ты! А ты быстро ухватил суть, мой мальчик», — похвалил меня Мор. «Когда-то здесь были еще рисунки, но они исчезли после того, как я утратил свою силу. Надеюсь, мы это исправим». «Какая интересная штука!» Я закрыл книгу и погладил вырезанную из кости обложку. «А ты был в каких-нибудь еще местах, кроме этого?» «Не-а», — разочарованно ответил мой приятель. «Не успел. У меня были дела поважнее. Путешествие я откладывал на потом». «Жалко», — расстроился я. «Было бы интересно послушать. А где ты взял эту книгу?» «Забрал у одного некроманта, который считал себя могущественнее меня». «Понятно». По обложке книги побежали маленькие молнии. «А где он ее взял?» «Книга «Тысячи мест» — это очень древний артефакт моего мира, Макс. И о ней ходит много разных легенд. Лично мне более правдивой кажется та из них, по которой эту книгу давным-давно создал бог хаоса Барбадей. Он создал места, которые подарил своим прислужникам-демонам, и запечатлел их в этой книге, а заодно указал путь к ним. «Ну и зачем нам к ним идти?» Говорят, что любого гостя демоны должны одарить редким сокровищем. «Что-то не очень верится. По-твоему, это правда?» «Не знаю. До этого я знал лишь одного человека, который владел этим артефактом. А наша встреча прошла... В общем, я не успел его расспросить на этот счет». «А, тогда ясно». Я осторожно положил книгу обратно в сундук. «Ну, значит, мы с тобой это сами проверим при случае». «Я тоже так думаю, мой мальчик». «Слушай, Дорин, а если все так, как ты говоришь, значит, и в тени-доме должен был быть демон с дарами. Ты когда пришел, никого здесь не видел?» «Кроме Бормотуна, никого», — ответил он после небольшой паузы. «Но что касается дара, я думаю, что в данном случае тени-дом и есть этот дар». «Ну да, классный домик», — согласился я. «Ты, кстати, меня обещал познакомить с этим Бормотуном, помнишь?» «Помню. Я же сказал, в другой раз». «Эх, ну ладно, как скажешь. Нам домой не пора, как бы нас там не хватились». «За это ты не переживай. В этом измерении время совсем иначе течет. Намного быстрее. Пока мы здесь были, в твоем мире, может быть, несколько секунд всего прошло. Но, во всяком случае, так было в моем мире». «Во как! Интересно получается». «Слушай, Дорин, а мы, когда сюда переносимся, в том мире я исчезаю?» «Нет, твое тело там остается. Но вот разговаривать ты не можешь, это да. Со стороны кажется, что ты крепко спишь». «Все равно надо возвращаться. Ты же не знаешь наверняка. Вдруг у меня время там, наоборот, вперед летит. Сейчас вернемся, а учебный год уже заканчивается. Опять меня к директору вызовут. За посещаемость будут ругать». «Ладно, если уж ты так волнуешься». На этот раз все завертелось в обратную сторону. Мгновение, и я вновь оказался в своей комнате. За окном по-прежнему шел дождь. А судя по часам, Дориан был прав. Вряд ли прошло больше минуты с того момента, как я покинул комнату. Во всяком случае, мне кажется, что за время моего отсутствия совершенно ничего не изменилось. «Крутая получилась экскурсия, нечего сказать. Это же мне не приснилось только что, правильно?» «Дорин!» «Что?» «Мы ведь только что были у тебя в тени доме». «Странный вопрос, Макс». «Да нет, я просто подумал, я ведь не спал». «Не спал. Были», — успокоил меня мой друг. «Если что, на всякий случай предупреждаю. Там ты познакомился с Хернборном, Лакримозой. А в кармане у тебя кольцо ночного зрения». Я пощупал свой карман. Да, точно, кольцо было на месте. «Слушай, надо было, наверное, с ними попрощаться», — сказал я. «Как-то неудобно получилось». «Перестань, Макс. Это твой дом, и ты в нем хозяин. Поэтому уходишь и приходишь, когда захочешь. Твое личное дело». «А, ну да». Я посмотрел на учебник по геральдике и зевнул. Что-то неохота мне его читать. Лучше всего поспать немного. Судя по тому, что происходит за окном, до ужина точно не распогодится. Хоть бы до завтра дождь закончился. Вологодское княжество. Высшая школа магии Китеж. Кабинет директора школы. Иван Федорович Орлов смотрел на сидящего перед ним Темникова, и его прямо-таки мучило чувство дежавю. Буквально несколько дней назад этот мальчишка уже точно так же сидел перед ним на этом самом стуле и смотрел на него своими невинными голубыми глазами. Вот только повод был другим. Тогда это был скелет, с которым он сначала плясал под луной, а потом отправил скитаться по округе, а теперь вот еще кое-что похлеще. Можно сказать, вообще с ног на голову. Не успел он приехать из Москвы, как его огорошили странной новостью, в которую он отказывался верить. Вроде бы выходило так, что Темников сам отправился в искажение, уничтожил там проклятие и вернулся назад целым и невредимым. Вот и как это понимать, спрашивается? Мальчишке 12 лет, а он болтается по искажениям и уничтожает проклятие. Кто поверит в такую нелепицу? Если он явится ко дворцу его императорского величества, с такой новостью его засмеют. И правильно сделают, между прочим. Дураком нужно быть, чтобы с такими новостями к императору ходить. Романов хоть далеко не глупец, но даже и в этот раз отнесется к его истории с изрядной долей недоверия. Хорошо хотя бы пообещал все же за мальчиком присматривать. А тут такое дело. В общем, прежде чем о таком сообщать, сначала все проверить надо. Может быть, вся эта история и выеденного яйца не стоит, а он поторопился. Вот только выходило все так, что история как раз вырисовывалась занимательная. По крайней мере, если исходить из того, что ему сообщили. Но не может такого быть, чтобы искажение само по себе исчезло. Случай науки неизвестный. Здесь два варианта всего существует. Или проклятие внутри него уничтожено, или монстры из искажения разбежались. Если искажение только появилось, то второй вариант исключен. Чтобы монстры из него повылезали, не один день пройти должен, а неделя как минимум. Тогда получается, что кто-то зашел внутрь искажения и уничтожил проклятие. Монстра или что там было? Кроме Темникова, там больше никого не было, значит, получается, что... В общем, хреновина какая-то получается. Ребята из Белозерска настаивали на том, что мальчишки все придумали, но и в эту версию Орлов не верил, хотя бы потому, что там был Нарышкин. Максима Темникова он знал еще не очень хорошо. А вот князю такое вранье точно было ни к чему. Этот не соврал бы, абсолютно точно. Он уже выслушал мальчика, и, судя по его словам, Иван Федорович как раз должен был поверить в единственную фантастическую версию произошедшего, в то, что искажение исчезло само по себе. Как человеку здравомыслящему, именно это ему было сделать труднее всего. Самое интересное, что чем больше он смотрел на Темникова, тем сильнее склонялся к той мысли, что если отбросить возраст мальчишки, то он вполне мог это сделать. А почему бы и нет? Задатки у него по дару просто отличные. Судя по футляру на поясе, оружие подходящее имеется. Так что при определенной доле везения и слабом уровне искажения очень даже может быть. Другое дело, что мозгов в голове нет. Это о чем же надо думать, чтобы одному туда лезть? Просто самоубийственная глупость какая-то. Но понятно, в таком возрасте он еще просто не понимает всей опасности, которая может ему грозить. Вот только до того момента, пока им в школе про это все начнут рассказывать, при таком подходе он может и не дожить. «Ладно, Максим, я тебя понял», — сказал Орлов, подводя краткий итог их утренней встречи. «Будем считать, что произошел неизвестный до сих пор науке случай, и искажение исчезло само по себе». «Ага, так оно и было», — с готовностью подтвердил Темников. «Хорошо. Теперь просто давай немного поговорим». Иван Федорович подождал, пока голубые глаза мальчишки полностью сконцентрируются на нем, и продолжил. «Скажи, ты знаешь, что такое искажение?» «Лёша Нарышкин рассказывал мне, что это какие-то проклятия или что-то типа того». «Да, все верно. Это древнее проклятие темного бога, которое вот уже несколько сотен лет преследует нас. Если коротко, то все так, а подробно тебе пока не надо», — сказал Орлов. «Он еще говорил, что каждое искажение — это уродливый отцвет существующего мира», — сказал Максим. «Именно», — поднял указательный палец вверх директор. «Вот на этом моменте я остановлюсь подробнее. Понимаешь, каждая такая штука — что-то типа параллельного мира, похожего на наш. Но чем дальше он от нас находится, тем он опаснее, и тем меньше в нем схожих моментов. Улавливаешь мою мысль?» «Не совсем». «Ну вот смотри. Представь себе, что у меня в кабинете появилось искажение». «Представил». «Если в него войти, то там тоже будет кабинет, понимаешь? Вот только возможно бесконечное множество вариантов этого кабинета. Все это будут отсветы. И чем дальше они будут находиться от нашего мира, тем они будут опаснее и меньше похожи на мой настоящий кабинет. Вплоть до того момента, пока ты и вовсе перестанешь его узнавать. «Сложные штуки получаются, эти искажения», — сказал Темников и шмыгнул носом. «Там еще и монстры же водятся». «Угу, водятся», — кивнул Орлов. «Самое главное из них и есть проклятия, которые могут оттуда выбраться. Ну а есть еще и другие проклятия, не только живые». «Как интересно», — поерзал на стуле Максим. «Да, достаточно любопытно. Но не для мальчика 12 лет, вот к чему я веду. У нас здесь часто бывают магические штормы. Так что искажением никого не удивишь. Но я хочу, чтобы ты четко усвоил, Темников. Ученикам запрещено не то что заходить, но даже приближаться к искажениям. Понятно?» «Конечно». «Это правило касается всех учеников, без исключения». «Нарышкин говорил, что на четвертом курсе...» «Все верно, Максим. На четвертом курсе с письменного разрешения родителей ученикам разрешается в сопровождении специалистов посещать искажения. Для этого в Китеже есть даже отдельная специализация, которую выбирают себе эти ученики, но никак не раньше». «Ясно», — вздохнул мальчик. «Строго у вас здесь. А в Белозерск мне хоть можно ездить?» «Можно», — кивнул Орлов. «Но только не одному». «С учителем, что ли?» «Нет, ну это перебор», — усмехнулся Иван Федорович. «Если мы начнем еще ученикам учителей сопровождение выделять, то нам так никакого персонала не хватит. В твоем случае, думаю, с этой ролью отлично Алексей Нарышкин справится. Но он парень надежный, на него можно положиться». «Жалко, что одному нельзя, но хоть так». «Так я пойду тогда. Уроки начались уже». «Иди, Темников». Мальчик встал и потопал к двери. Когда уже почти вышел, Орлов решил, что будет не лишним ввести еще одно правило. «Максим!» «Да, Иван Федорович». «Кстати, территорию школы тебе без Нарышкина тоже покидать запрещено, понял?» «Понял. Без Нарышкина теперь никуда, получается».